Лекарственная книга. Убеленные пышной пеной цветов ветки яблони заглядывали в раскрытое окно второго этажа. Их аромат говорил о наступлении весны. Но девочка, сидящая в комнате, не слышала или не желала слышать радостную весть. Опустив голову на грудь, она была погружена в мир своих размышлений, которые, по всей видимости, были мрачными и тоскливыми, потому что черты ее личика приняли озабоченное выражение. Особо ярко выделялись две вертикальные складки на переносице. Когда в комнату вошла высокая и худая женщина, это была служанка девочки, девочка даже не обратила внимания. «Барышня, на улице прекрасная погода. Вышли бы, погуляли». Девочка вздрогнула от ее голоса и, укоризненно посмотрев на старую Марту, сказала: «Вышли бы, погуляли? Ха, Марта, не смеши меня. Ты же знаешь, что я не могу выйти. Взгляни вот на это. Или ты забыла?» И девочка резким движением отбросила плед со своих колен. Марта съежилась и отвернулась с болью в глазах. Ноги девочки были скрючены болезнью так сильно, что без жалости нельзя было смотреть на их обладательницу. «Ты не можешь смотреть, Марта! А каково же мне жить с такими ногами? Нет, Марта, уйди! Оставь меня! Мне не нужно твоей жалости!» — добавила девочка, отстраняясь от служанки, которая, вновь укрывая ее шерстяным пледом, попыталась прижать несчастную к своей груди. Служанка ушла и через некоторое время принесла стакан молока и несколько румяных пышных булочек. Тихо поставив их на столики рядом с девочкой, она удалилась, чтобы не мешать своей маленькой госпоже. Сегодня Юлиана была в скверном настроении, как бывало почти всегда, когда она задумывалась о своем недуге. Содействовал ее удрученному состоянию и журнал мод, который она пролистала утром. Красивые, стройные барышни в изящных туфельках и пышных платьях. К тому же они могут ходить. Балы, театры, оперы – все это доступно им. Но не мне. Почему же мир так несправедлив? Примерно такие мысли наполняли эту юную головку целый день. Вечером того же дня случилось нечто, что повлияло на всю дальнейшую жизнь Юлианны и изменило ее представление в корне. Когда Марта принесла свечу, Юлианна услышала, как где-то в прихожей заговорили мужчины. Один из голосов она узнала сразу. Это был голос отца. Второй же был незнаком ей. Девочка не любила гостей. Ей казалось унизительным то чувство жалости, которое она называла своим немощным телом. Гордость не позволяла иметь друзей, поэтому Юлиана внутренне насторожилась и приняла решение выговорить отцу за то, что он позволил какому-то незнакомцу нарушить ее покой. Голоса приближались. Девочка сжала своими худенькими ручками подлокотники кресла. Сердце ее забилось сильнее. И когда дверь открылась, отец увидел, с каким испугом Юлиана смотрит за его спину, пытаясь увидеть посетителя. «Юлиана, дитя, не бойся. Я привел к тебе доктора. Он осмотрит тебя и, надеюсь, сможет тебе помочь». «О-о-о! Как Юлиана ненавидела докторов! Она не могла терпеть их бесцеремонных рук, ощупывающих каждую косточку, каждую жилку на ее искалеченных ногах. Сколько она уже перевидала их на своем веку, и ни один из них не принес ей исцеления или хотя бы облегчения. Из-за спины отца показался человек средних лет. Волосы его были седыми, не по возрасту, лицо же молодым и радостным. На чисто выбритом подбородке появилась ямочка, когда он улыбнулся, приветствуя Юлианну. Его зовут Андрей Михайлович, Юлианна. Юлианна была истинной дочерью своего отца, и поэтому чувства, переживаемые ею, не высказала на своем лице. Только холодная любезность угадывалась в ее чертах. Андрей Михайлович сел рядом с Юлианной и заговорил. Сделал он это так непосредственно и естественно, что девочка не могла не ответить улыбкой на его приветливость. Лед тронулся. И когда доктор осматривал Юлианну, лицо ее не покрывало краска стыда, а на глазах не блестели слезы неловкости, потому что Андрей Михайлович в этом немощном теле видел человека, видел личность, видел подростка со всеми присущими ее возрасту чувствами и переживаниями. И самое главное, Андрей Михайлович увидел душу, нуждающуюся в спасителе. Уходя, доктор подарил девочке книжечку, которую он назвал лекарственной книгой. Юлианна, обязательно читай эту книгу каждый день. Это необходимо для твоего выздоровления. Начиная с этого памятного вечера, девочка стала тщательно исполнять предписания доктора. Однажды вечером Марта пришла, чтобы помочь Юлиане подготовиться ко сну. Девочка сидела, держа на коленях лекарственную книгу, и плакала. Когда же старая служанка подошла к ней и по-матерински стала вытирать ее лицо концом своего фартука, Юлианна не оттолкнула и не ответила грубо на этот порыв любви, а наоборот, обхватила Марту за шею и поцеловала ее, приговаривая. «Марта, прости меня, прости, что я часто огорчала тебя своим ропотом». Растроганная служанка прижала к себе девочку посильнее и тоже заплакала. «Не стоит, дитя, так сокрушаться. Я никогда не обижалась на тебя. Ах, Марта, какая же я нехорошая, какая гордая и самолюбивая. Как, должно быть, вам трудно было со мной. Но теперь все будет по-другому. Теперь вы не узнаете Юлианну, Марта, потому что теперь в ее сердце поселился Иисус Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос», проговорила девочка, как будто повторяя усвоенный урок. Спустя несколько месяцев Юлианна повстречала доктора в саду, сидя на скамейке, которую садовник вырезал специально для того, чтобы порадовать девочку. Над головой Юлианны покачивались гибкие ветки вьющейся розы с душистыми цветами и блестящей молодой листвой. «Я вижу, что моей пациентке стало лучше», произнес доктор вместо приветствия. «Очевидно, она читала лекарственную книгу?» «Да, Андрей Михайлович, я читала ее. Она действительно лекарственная». «А читала ли ты там о враче всех врачей?» «Да, Андрей Михайлович, это Иисус Христос!» «Молодец, Юлианна, ты внимательно читала. А теперь я задам тебе последний и очень важный вопрос. Получила ли ты исцеление? Взгляд девочки невольно скользнул вниз, туда, где стояли ее искалеченные ноги. Получила ли она исцеление? Что имеет в виду доктор? Разве он не видит сам? И вдруг Юлиану пронзила мысль, которую пытался вложить в ее умную головку заботливый лекарь. Конечно же, она получила исцеление. Нет, не немощного тела, а больной души. Исцеление, в котором она более всего нуждалась. Юлиана, помнишь, в нашем первом разговоре ты показала мне на свое сердце и сказала, что у тебя больше всего болит вот тут. Ты сказала, что боль эта не физическая. Получила ли ты исцеление от этой боли? Да, доктор, да, тысячу раз да! Иисус взял на себя мою боль и понес ее, чтобы оставить там, на Голгофе. О, Юлианна, как я рад за тебя! Но разрешишь ли ты мне задать еще один вопрос? Девочка утвердительно кивнула, предчувствуя, что доктор задаст сейчас вопрос, на который будет очень сложно ответить. Юлианна, девочка моя дорогая, скажи мне, что ты ответишь Иисусу, если Он предназначил для тебя всю жизнь оставаться в таком вот немощном положении, в каком ты находишься сейчас? О, как трудно было Юлиане ответить на этот вопрос! Как трудно было смириться с этим страшным приговором! Как трудно понять, что Бог может проявлять свою волю, допуская в ее жизни такие скорби. Но девочка уже сделала выбор в своей жизни, и ее нежный слабый голосок произнес великие по своей силе слова. «Да будет воля Твоя, Господи!» Кто мог бы без слез взирать на эту картину, на смирение этой измученной недугом девочки? И Андрей Михайлович заплакал. Заплакал от благодарности тому, сила которого проявляется в немощи. Да благословит тебя Господь, дитя! Прошло еще некоторое время. Доктор стал другом семьи Юлианы. Старая Марта узнавала о его приходе по особому звонку дверного колокольчика и, забыв о возрасте, со всех ног бежала открывать дверь желанному гостю. Однажды, беседуя с отцом девочки, Андрей Михайлович услышал: «Юлиана очень изменилась с тех пор, как вы появились в нашем доме. Вы единственный из всех докторов, который не дал мне никакой надежды на физическое выздоровление дочери. Но все же вы исцелили ее». «Душу?» «Да-да, душу». «Нет, господин, это не я. Это все лекарственная книга, которую советую читать и вам». Вот поэтому-то я и заговорил с вами. Юлиана стала читать мне Евангелие каждый вечер. Я не мог ей отказать в столь пустяковой услуге. И знаете, этот Иисус... Я не могу оставаться к Нему равнодушным. Я вижу, что моя дочь стала счастливее меня, несмотря на ее недуг. и я хочу разделить с ней эту радость. Что мне нужно сделать для этого? О, вам нужно всего лишь признать себя грешником, воскликнул доктор, радуясь тому, что услышал. Я готов, Андрей Михайлович, признаться в этом. Тогда давайте скажем об этом Богу, и Он непременно примет и вас в число своих детей. Можно ли представить радость Юлианы? Ее дальнейшая жизнь была гимном хвалы Господу. На фоне немощного тела могучая Божья любовь сияла ярким светом, призывая к покаянию ни одно сердце. Смирение перед Божьей волей принесло благословение в жизнь девочки и других людей. Это сделал Иисус Христос через книгу Библию.